Он лишь протянет время, а потом Царская Дума заберет себе право принять это решение, возразил ему Квадратоголовый. В целом я за. Щенок станет заложником Пятого Сектора, и если захочет выжить, то у него есть целое герцогство для того, чтобы работать ради выживания. Я бы не сказал, что оно целое, заметил Крыс, и все рассмеялись. Резиденция герцога Кузнецова. В это самое время, как необычно, Изабелла держала в руках два коротких меча, но необычных. У них были длинная рукоять и массивная гарда. При этом клинок был лишь полметра в длину, 20 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину. «Влей в них энергию», — сказал я, и девушка, стоявшая посреди холла, сделала, как я просил. А миг спустя клинки вытянулись до 2 метров. «Ух ты ж!» — воскликнула та, восхищаясь оружием. «Оно легче и прочнее твоих старых мечей, но главное не трогай за лезвие. Это нанотехнологии. Лезвие режет даже металл», — объяснил я, а потом показал, как заставить меч втянуть лезвие. Это неземные технологии, но вряд ли Белла даст кому-то свои мечи на изучение. «Уже хочу опробовать их», — пробормотала меднокожая девушка, размахивая клинками. «Когда в новую экспедицию?» «Ну, я бы, наверное, пока не рисковал входить в зону. Думаю, генерал Жуков на нас сильно обижен», — улыбнулся ей и обернулся. «Там куда-то неслась Дарья. Большегрудая блондинка бежала так быстро, что даже в платье с короткой юбкой едва не запутывалась. Но вдруг ее взгляд упал на Беллу с мечами, а секунду спустя Дарья врезалась в колонну. Мы от фантомной боли скорчили лица. На это даже смотреть было больно. Но нет, упавшая женщина перекатилась и, поднявшись, побежала дальше. Разве что достала откуда-то платок и прикрыла кровоточащий лоб. «Она в порядке?» – спросила Белла. «Да, у нее модуль крепкие кости и полевой медик». Я проводил Дарью взглядом, и бежала она к бабуле. Похоже, что-то важное. Так что пошел и я за ней, а Беллу отправил на плац, тренироваться. И вот, вскоре я пришел к комнате, где бабуля любила отдыхать. Там много книжных шкафов, большое панорамное окно и идеальная шумоизоляция. «Хорошо, спасибо, Дашенька, иди, что ли, врача найди», — говорила бабушка, обращаясь к горничной. «Не надо, нормально все, я крепкая», — заулыбалась та и, развернувшись, рванула прочь, но врезалась в меня. «Ой, Пепе, простите, опаздываю». Выскользнув из моих объятий, она умчалась. «Что-то она весь день куда-то спешит», — сказал я и направился к бабуле. «Это из-за меня», — улыбнулась та. «Задачу ей поставила важную, но тебе не стоит об этом переживать. Тебе что-то нужно от меня?» «Нет, просто решил проведать. И может, я могу помочь?» «На самом деле можешь». Бабуля смотрела на меня с задумчивым выражением лица. «Я тут начала переписку со старыми знакомыми. Оказывается, что еще не все из них померли. И есть один бодрый старичок. Раньше работал на нас. Мне его вновь нанять? Тебе решать, досье вышлю тебе на почту». «А если своими словами, раньше он проектировал боевые костюмы», — удивила она меня. «Ты ведь хотел возобновить производство. Знаю, что уже восстанавливаешь завод, который был давно закрыт. Такие люди нам нужны, но я совершенно ничего не успеваю. Тогда я сама займусь». «Хорошо, Настя тебе поможет в этом». «Спасибо, Сереж, и насчет Самары», — сказала бабушка и замолчала, но вскоре собралась с мыслями. «Я знаю, что ты хочешь взять с собой Нину, но прошу взять меня. Объяснишь?» «Да, все эти банкеты, это поле боя, где аристократы пытаются добиться своих целей, зачастую за чужой счет. К тому же ты сам знаешь, что часто одаренные — это те еще чудики, причем опасные чудики. И ты хочешь убедиться, что я не напортачу?» — спросил у нее. «Нет». Анастасия Юрьевна вдруг рассмеялась, еще больше удивляя меня. «Я уже увидела достаточно, чтобы понять тебя. Лицемерие и все эти интриги чужды тебе. А значит, ты гарантированно напортачишь, а я прикрою. А почему тогда не взять вас обеих? Нина — простолюдинка. Она станет настоящим магнитом для неприятностей. Впрочем, если ты едешь туда именно за неприятностями, то можешь взять и ее», — объяснила бабушка, а я призадумался. «Банкеты – это танцы, сплетни и светские разговоры. Об этом рассказывают фильмы и сериалы. Неужели они врут?» Я спросил об этом бабушку, и она громко расхохоталась. «Врут, еще как врут». Вытирая слезы платком, бабуля попыталась успокоиться. «Банкеты – это грязь, кровь и деньги. На банкетах люди могут лишиться всего, в том числе и жизни». Я был удивлен. В интернете почти нет информации о банкетах аристократов, лишь какие-то сказки, как сказала бабуля. «Так что, пожалуй, она полетит со мной. Благо, Нина не обиделась, когда я сообщил ей о своем решении, даже наоборот. Ну и слава богу, а то не люблю я аристократов, заулыбалась девушка, которую я нашел репетирующей новую песню. Каждый аристократ обычно пытается залезть мне в трусы лишь потому, что он аристократ, а я простолюдинка, и цитирую: «Ты должна быть счастлива, что я обратил на тебя внимание, и как ты справлялась с ними. Если я посещаю подобные мероприятия, то только по приглашению кого-то важного, предварительно обговорив с ним свою защиту». Нина мне подробно объяснила и также рассказала о банкетах, но то были смешанные банкеты, там и простолюдины, и аристократы, а бывают еще банкеты только для аристократов, или только для высшей аристократии, и многое другое. В общем, все сложно. До банкета осталось несколько дней, и, видимо, стоит получше подготовиться. Поэтому этим же вечером, внимание, установка персонального модуля «Кожаный панцирь БМ-4» завершена. Довольно дорогой модуль, особенно в плане затрат энергии. Его активация стоит аж 5 единиц, и разработан он на случай, когда солдат оказался без брони, а перед ним враг. Кожа твердеет под воздействием химических препаратов и энергетических импульсов. В таком состоянии она может противостоять когтям скаутов и даже кислоте. Правда, не очень долго. Также ударными темпами идет ремонт корабля. Но там столько улучшений, что я уже не обращаю на них внимания. Все идет по плану. Следующие несколько дней я занимался лишь делами. Впрочем, не только я. Женщины репетировали, готовясь к новому концерту. Хосе приводил в порядок военную технику и своих бойцов. Ну и учился управлять клинком. Пока меня не будет, он будет защищать герцогство. Я же успел проконтролировать разработку новой шахты, торжественно открыл старую отремонтированную электростанцию и запустил новый завод. Сталь и металлы дают отличную прибыль, но у меня есть и другие источники дохода. Не знаю как, но губернатор заставил Железнякова заплатить долги. Он, конечно же, нашел крайнего, который понес основное наказание, но заплатить ему все же пришлось. Возможно, губернатор с ним просто договорился. Мол, Железняков платит деньги, и его за это не сажают в тюрьму. Все же налоговое законодательство, как я не раз говорил, очень сурово. Во всяком случае, я получил внушительную сумму денег и сразу закрыл кредит. Но и после этого осталось неприлично много денег. Правда, даже их не хватит, чтобы построить стену. Одно радует, немалая часть денег, которые будут потрачены на стену, вернется мне налогами. Еще часть – это закупка стройматериалов, продукции моих заводов и прочее. Так что все не так уж и плохо. Также радует шахта. Металлоконструкции для укрепления шахты были сделаны на моих заводах и очень быстро, как и оборудование. Правда, не без помощи Ларри, но неважно. Главное, что первая руда уже поступает. Все же до нее рукой подать. Шахта новая, а когда она начнет работать в полную мощь, мой комбинат существенно нарастит производство стали. Металла остро не хватает царству, поэтому цены на него велики, и пусть в будущем цена снизится из-за новой шахты, но даже так, выгода колоссальна, а ведь еще и никель стал добываться, плюс тальк, ну и еще кое-что интересное, а вкупе с новой электростанцией, мы смогли снизить расходы на производство, ведь до этого мы покупали немалую часть электроэнергии у Железняковой области по весьма серьезным ценам. Если бы не срочная модернизация оборудования, которую провел я с Ларри, мы бы работали едва ли не в ноль. Все же металлургия требует очень много электричества, а сейчас я смогу сохранить высокую цену при пониженных расходах. Но также у меня добавился, как выразилась бабушка, инструмент влияния. Я могу выдавать скидки, как, к примеру, союзным мне родом и роду Соколовых. Мы уже заключили ряд договоров, точнее, заключала Настя, а я лишь говорил свои хотелки и подписывал бумаги. Соколовы уже начали поставлять нам электронику, детали для роботов и сложное оборудование, к примеру, элиаккумуляторы. Я же им металл по нормальным ценам, а не по тем, что требует Железняков. Он откровенно шантажирует аристократов. Либо идите на уступки, либо вот вам такая цена. По идее я тоже могу так, но не буду. В долгосрочной перспективе это проигрышная тактика. А мне, напомню, в моем герцогстве еще селить 1 200 000 человек, так что я должен его сделать процветающим и окруженным добрыми соседями. Желательно, чтобы эти соседи были зависимы от меня. И вот, настал день, когда мы с Анастасией Юрьевной отправились в Екатеринбург. Там мы сели на самолет, и я впервые лечу на самолете землян. Честно говоря, страшновато. Здесь лишь 4 горизонтальных двигателя, долгий взлет и корпус почти картонный. «Ты боишься летать?» – спросила меня бабушка. Я сидел у иллюминатора. Это был VIP-зал для аристократов. Простолюдины сидели отдельно. У нас были удобные кресла, столик, который может быть сложен и убран, а также есть занавеска, которая может отделить нас от остальных пассажиров. «А, точно, ты ведь первый раз летаешь», – поправилась она и, похоже, уже изучила всю мою подноготную. «Если бы я сам сделал этот самолет, то мне было бы спокойнее», – попытался улыбнуться, но мы попали в воздушную яму, и самолет затрясло. Не сильно, а я едва сдержался, чтобы не выругаться. «Кто ж так самолеты делает? А ты смог бы сделать самолет?» – удивилась та. «Смог бы, почему нет? Ну, потому что мало кто смог бы», – расхохоталась та. Я же посмотрел на нее с говорящим взглядом и вернулся к лицезрению облаков. «Кстати, Ларри, ты уже закончил улучшение камеры?» «Нет, пользователь. Я подумал, что от нее нам смысла будет немного. Вместо этого я установлю камеру на спутник-ретранслятор. Хм, ты прав, так будет лучше. Когда я опущу свое металлическое тело на Землю, то потеряю возможность усмотреть на Землю с орбиты, а также передавать сигнал. Это касается и телепортации. Поэтому и нужен спутник. Правда, по сравнению со спутниками землян, это скорее мини-орбитальная станция. И на питание спутника ушел один из кристаллов. У этого есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, в зоне действия систем корабля телепортация будет намного дешевле. Ну а вне его зоны действия дороже. На переработку 2 кг ресурсов вне систем корабля уйдет 1 или. Сейчас это 4 кг на 1 или. А если корабль будет рядом, то выйдет где-то 8 и более килограмм на 1 или. Полюбоваться небом и облаками удалось недолго, потому что прилетели мы весьма быстро. Мы до Екатеринбурга ехали дольше, чем летели до Самары, а из Челябинска в Самару не летают. Поэтому у нормальных аристократов есть свои самолеты. Ладно, не буду ворчать. Самара – это большой город, с населением в 2 миллиона человек, но минимум четверть населения – это казахи, бежавшие от зоны. Город же этот богатый и промышленно развитый. Здесь есть свои металлургия и оборонка, а также своя база ПАПАС, под номером 1. Поэтому странно, что Катю отправили в наш, второй ПАПАС. Из аэропорта мы на такси отправились в отель, где Настя арендовала нам 2 номера. Отель стоял на берегу Волги, но сейчас начало марта, и ничего интересного там нет, а вид из окна угрюм. Так что я отошел от него и решил осмотреть свой номер. Но первым делом сканирующий импульс. Волна энергии прошла по помещению и половине отеля. Помещение, кстати, большое, метров 50 квадратных. Уютно обставленное современной мебелью, есть бар и небольшая кухонька. А также 2 спальни, большая ванная комната и спортзал. А еще, хм, Ларри, это то, о чем я думаю. Да, это скрытые камеры. Причем отличного, по земным меркам, качество из функции записи звука. Взломай и давай побалуемся. Заулыбался я и достал из сумки спящего хами. Раз нас решили подслушать и подсмотреть, то на что-то дорассчитывают. Причем они готовы пойти на большой риск. Ведь если это вскроется, репутации отеля конец. Ну и, конечно же, уголовная ответственность. Административный этаж отеля «Великий дуб». Офис управляющего отелем. Барон Ландышев уже 30 лет управляет главным активом своего рода, пятизвездочным отелем, который очень популярен у гостей этого славного города, а все благодаря очень удачному расположению, великолепному сервису, ну и, конечно же, покровительству герцога Гиенова. Именно благодаря герцогу, у барона практически нет конкурентов, но у того имелся свой корыстный интерес, шпионаж. С подачи герцога барон Ландышев занимался слежкой за своими гостями и постояльцами. Некоторые из местных знали об этом, поэтому в отеле действовало правило. Четные номера – чистые, а нечетные – с камерами. И иногородних гостей заселяли именно в нечетные. Впрочем, кого надо, тоже в нечетные. И барон мог с гордостью утверждать, что имеет компромат минимум на четверть аристократов Самарской области, ведь камеры были везде. В туалете, в душевой с 5 ракурсов, в спальне куча камер, и даже камера есть в одноразовых зубных щетках. Поэтому Ландышев знает, кто из его гостей в каких позах любит заниматься сексом, о чем говорит по телефону, и даже все родинки на теле подсчитал. Что там говорить, если в его отеле останавливался даже сам губернатор с женой. Они тогда только прибыли в Самару, дабы перенять власть у предыдущего губернатора. И пусть прошло уже 20 лет, но Ландышев нет-нет да пересмотрит различные интересные видео с их участием. Вот и сейчас он наблюдал за своими гостями. Вот это рев! Хохотал 50-летний пухловатый мужчина, смотря на главный монитор. Он был самый большой, аж 2 метра в ширину, а вокруг него десятки различных других мониторов, и везде показывали гостей отеля. Умная система следила за людьми и сразу переключала камеру на более подходящую, когда тот, к примеру, отошел в сторону или пришел в другую комнату. Сейчас барон наблюдал за пузатым бизнесменом из Тольятти, соседнего города. Мужчина сидел на унитазе, и у него явно были проблемы с желудком. А вот барон наблюдал и веселился. На экране слева молодая парочка аристократов, которые встречаются тайно, уже почти час кувыркаются в постели, не в силах насытить молодые организмы. На экране справа граф из Москвы громко говорил по телефону, причем по важному делу. Эту запись барон продаст кому надо за очень хорошие деньги. А вот сверху был он, новая наводка. Сам герцог Гиенов приказал проследить за ним. Однако в номере герцога Кузнецова ничего интересного. Тот сидел и, уткнувшись в телефон, отдыхал. Но вдруг, что это там? Барон вдруг переключил картинку на основной экран и открыл рот. Словно из бездонной сумки герцог начал доставать взрывчатку. И крепил он ее к стенам, полу и даже потолку. А еще рядом стоял детонатор и моток проводов. «Он хочет взорвать мой отель», — выкрикнул барон и пощелкал камеры. Все 17 камер показывали, что это на самом деле происходит. Запаниковав, мужчина выскочил из своего кабинета и начал набирать на телефон номер ЦСБ. И только он покинул свой кабинет, где, к слову, тут же погасли экраны, ибо они автоматически отключаются, когда барон уходит, решетка вентиляции под потолком отворилась, и появилась ящерка. Крупный хамелеон, который вырос уже до 40 сантиметров, полз по стене. На его шее красовался черный ошейник и, подойдя к рабочему столу барона, Хами с помощью Ларри нашел, куда можно подсоединить провода. И не прошло даже минуты, как все системы отеля были захвачены. Номер Кузнецова. Некоторое время спустя. Сижу я, значит, в телефоне, читаю последние новости. И только дошел до продолжения международного скандала касательно уничтоженных спутников, как сперва вылетает входная дверь, а затем разбиваются все окна в номере. Причем бронированные. 5 звезд все же. Миг спустя весь номер был в спецназе ЦСБ, а на меня направлены 27 стволов. А что, собственно, происходит? Поинтересовался я. На пол, руки за голову. Прокричали мне, и люди были явно не в духе вести диалог. Ничего не понимаю, но ссориться с ЦСБ у меня нет желания. Отключив телефон, я лег на пол. Чисто. Здесь ничего нет. Услышал я другой голос. Что вы хоть ищите? Где взрывчатка? Рыкнули мне в ответ. Может, вы сперва объясните, что здесь происходит? Я герцог Кузнецов. Только сегодня прилетел и заселился меньше часа назад. Бойцы переглянулись. Похоже, недоумевают. Поступил срочный вызов, в котором говорилось, что здесь находится террорист с большим количеством взрывчатки. Да, а откуда эта информация, вам не сказали? Поинтересовался я, продолжая лежать на полу. Нет, а я вам скажу, заулыбался я и поднялся. Здесь установлены скрытые камеры, которые я взломал и передал на них поддельную картинку. И раз уж вы здесь, то прошу зафиксировать каждую камеру. Причем во всех номерах. Люди с еще большим недоумением уставились на меня. Я одаренный техник, а также сканер. Поэтому вызывайте всех. Криминалистов, инженеров, следователей. Пусть ищут камеру. А вы, указал на явно главного из них, пройдемте к серверной, собирать улики. Прошу прощения, герцог, сказал тот после того, как изучил мои документы. Они были в кармане, и я их сразу предоставил. Но это серьезное заявление, и никаких камер мы не видим. Ножик, пожалуйста, попросил я у одного из бойцов, а тот посмотрел на командира. Тот кивнул, и я, получив нож, подошел к стене, оббитой красивым деревом, и, расковыряв его, вытащил крохотное устройство. Оно маскировалось под узоры древесины. Как я уже говорил, ни одно устройство не скроется от меня. Здесь их 49. Всего в отеле их более 10 тысяч. Я посмотрел на командира, а тот пытался понять, псих я или нет. Тогда я выковырил еще 10 камер, но и этого ему оказалось мало. Тогда я попросил его показать на номер, и я найду там камеры. И нашел, показал. Тот, чертыхнувшись,